Не это должно тебя волновать. В законе нет статьи, которая запрещает получать наследство неверной жене. Прелюбодеяние у нас не преследуется. Чай не на Арабском Востоке живем. Вот в каких-нибудь Эмиратах Раду бы точно лишили денег и побили камнями. И что? Жена всегда получает имущество? В основном да, кивнул Макс. Если только она не убила своего супруга. Убийца не наследует состояние жертвы, даже если последняя составила в его пользу завещание. Кара присвистнула. «А ведь Глеба Лукича кто-то застрелил? Что, если это сделала Рада? А зачем ей? Деньги получить хотела. Она и так их имела. Дядя жене ни в чем не отказывал. А мечтала жить открыто, с любовником». Макс поморщился. «Слушай, это глупо. Согласен, Рада дура, но хоть какие-то мозги у нее имеются». «Значит, — прошептала Кара, — надо убедить всех, и в первую очередь милицию, что в Глеба Лукича выстрелила женушка». «Тут есть кто?» — послышался за дверью мягкий баритон. Молча и слаженно, словно олимпийские чемпионы по синхронному плаванию, Макс и Кара поднырнули под свисающую до пола скатерть, прикрывавшую овальный стол. Они успели спрятаться очень вовремя, потому что в библиотеку вошел, зевая, Ефим. Плюхнувшись в кресло, он вытащил из кармана шелковой пижамной куртки мобильник, потыкал в кнопки и спросил: «Это ты?» «Ну, извини, сам знаю, что ночь глубокая. Только в моем доме остаться наедине с телефоном — вещь невозможная. Кара вечно подслушивает. Я сейчас даже в библиотеку спустился, чтоб сия гарпия из своей комнаты не услышала, как звоню. Милая, мы в пролете. Папа оставил абсолютно все ради. Честно говоря, я ожидал чего-то подобного. Теперь придется плясать под ее дудку». Ефим замолчал. Очевидно, собеседница сказала какую-то глупость, потому что он ответил: «Не дури. Сейчас это невозможно. Сначала я должен решить вопрос с деньгами. Надеюсь, Рада захочет дать мне средств на газету. К тому же Рада обожает Карину. Они подруги, не разлей вода. Рада придет в полное возмущение, если заговорю о разводе, и перекроет кран от денежной трубы. Нет уж, тебе придется подождать, иначе рискуешь получить нищего». Снова тишина. Затем Ефим осторожно засмеялся. «Ну, рай в шалаше хорош только в том случае, если знаешь. Лето кончится, а ты уедешь из хлипкого сооружения во дворец со всем необходимым. Извини, я очень тебя люблю, но коротать денечки в крохотной 100-метровой квартирке и ездить на метро просто не смогу. Наберись терпения, я обязательно уговорю матушку поделиться. Она, в принципе, не злая, просто дура. Ну-ну, до завтра».